житие святого отца нашего Иннокентия, епископа Иркутского. Память 26 ноября, 9 декабря. Передача первая. Святой Иннокентий, в миру Иоанн, происходил из дворянского рода Кульчицких или Кальчецких. В половине 17 века родители святого и некоторые родственники его переселились из Волыни в Малороссию, в Черниговскую губернию, вследствие голода и тяжести польского владычества. Многие лица из этого рода проходили духовные должности и отличались своим благочестием. О родителях святителя ничего не известно. Сохранилось только предание, что они были люди благочестивые и богобоязненные. Святой Иоанн родился около 1680 года. Когда он достиг отроческого возраста, то около 1695 года отдан был в училище при Киевском Богоявленском монастыре. Здесь святой отрок обучался риторике, философии, богословию и языкам – латинскому, греческому и польскому. Училище при Киевском Богоявленском монастыре, переименованное в 1701 году в Академию, было тогда лучшим рассадником просвещения и благочестия в Юго-Западной Руси. В то время в нем преподавали многие знаменитые мужи. Ректором Академии был ученый архимандрит Иосаф Краковский. Словесность преподавал Стефан Еворский, впоследствии митрополит Рязанский и местоблюститель Патриаршего престола. В то же время был наставником в Академии и знаменитейший проповедник царствования Петра I Феофан Прокопович. Блаженный Иоанн прилежно занимался науками. До нас дошло много книг, переписанных рукою святителя или принадлежавших ему. Особенно же ревностно изучал святой Иоанн словесность и читал западноевропейских проповедников, так как желал впоследствии подвязаться в проповедование Слова Божия. Не менее любил он читать творения отцов и учителей церкви и другие назидательные книги. Молитва и изучение Слова Божия – таковы были занятия блаженного Иоанна в годы учения. Но святой этим не довольствовался. Сердце его давно уже горело любовью к Богу. Уже давно мечтал он о том, чтобы посвятить себя всецело на служение Господу. Внешние тяжелые обстоятельства побудили его ускорить свое намерение. Смерть родителей, чума, появившаяся тогда в Киеве, наконец, вероятно, преследование Мазепы, всего рода Кульчицких, представили блаженному Иоанну еще более тщетность и суету сей жизни. Посему, окончив в 1706 году курс обучения в Киевской академии, он воспринял иночество и вступил с именем Иннокентия в число братьев Киево-Печерской обители. Недолго, однако, блаженный Иннокентий подвязался в Киевской лавре. В 1710 году он был вызван в Москву Стефаном Еворским для преподавания в Московской славяно-греко-латинской академии. Эта академия находилась в Заиконоспасском монастыре. Здесь святой Иннокентий преподавал словесность и поучал своих учеников искусству церковного ветийства. В 1714 году святой был назначен префектом академии. Его обязанностью было наблюдать за порядком внутренней и внешней жизни воспитанников, а кроме того, он еще преподавал нравственное богословие и философию. Такую должность он занимал до 1719 года. В этом году он был вызван в звание соборного иеромонаха в Александро-Невскую лавру и назначен на корабль «Самсон», стоявший в Ревеле. Вскоре он был переведен обер-иеромонахом в город Аба. Занимая сию должность, святой был начальником флотских иеромонахов, служивших в финляндском корпусе, надзирал за их поведением, разрешал недоразумения и сносился о церковных нуждах с Святейшим Синодом. Так как святой Иннокентий по обязанности своей службы каждую неделю должен был посещать каждый корабль, то, вероятно, он хорошо был известен государю, так любившему созданный им флот. Но Господь назначил своему угоднику новое, высшее служение. Он судил ему быть просветителем отдаленнейшей окраины русского государства Восточной Сибири. Сибирь, завоеванная в 80-х годах XVI века, хотя медленно, но непрерывно заселялась русскими переселенцами. По берегам многочисленных рек они строили зимовья для сбора дани с инородцев, остроги для военной защиты от их набегов в города, где сосредоточивалось управление завоеванного края. Вместе с расселением русских по обширной Сибири распространялась и Христова вера. По зимовьям ставились кресты или часовни, по острогам строились церкви, а по городам – церкви и монастыри. В 1620 году была открыта Сибирская епархия в городе Тобольске. Но единого епископа, разумеется, было недостаточно для огромной страны, и церковная жизнь Сибири за все 17-е столетие представляла грустную картину вопиющих беспорядков. Духовенства было недостаточно, и многие церкви стояли без пения. Монастыри жили без устава, и монахи были таковыми только по имени. Среди верующих, не исключая и духовенство с монашеством, встречались такие пороки и царила такая распущенность, что неприлично и описывать. Сибирь нуждалась в апостолах веры Христовой. В половине 17-го столетия русские переселенцы дошли до границы Китайской империи, до озера Байкал и реки Амур. В то время были там построены небольшие крепости-остроги. В 1654 году построен Нерчинский острог, в 1665 – Селенганский, оба на восточной стороне Байкала. А на западной, еще ранее, в 1652 году, было основано Иркутское городище для сбора дани соседних инородцев. Благодаря этим русским переселенцам начинаются сношения и столкновения с Китаем. От них проникает в Китай и православная христианская вера. В 1650 году казацкий атаман Ерофей Хабаров занял китайский город Албазин на левом берегу реки Амура. Укрепившись в Албазине и настроив городков, казаки держались здесь 35 лет и отсюда владели всем течением Амура. Но в 1685 году китайцы осадили 450 казаков, засевших в Албазине с 15-тысячным войском и многочисленной артиллерией, и, истребив часть русских, остальных, около 300 человек, взяли в плен. Китайцы предложили пленникам на выбор или вернуться в свои сибирские поселения, или поступить в подданство китайскому Богдыхану. Эти пленные албазинцы и были зерном православной русской миссии в Китае. Русские пленники были приняты Богдыханом Канси очень ласково. Поселены были в самой столице Китая, в Пекине, на так называемом Берестовом урочище, в северо-восточном углу столицы, у самой городской стены. Богдыхан Канси царствовал с 1662 по 1722 год. Он был государь мягкий и сочувствовавший европейцам. В его продолжительное царствование сделала большие успехи в Китае католическая миссия. Спустя немного времени Богдыхан отдал пленным христианам буддийское капище, которое они переделали в часовню. Сами пленники причислены были к почетному сословию воинов. В 1696 году часовня превращена была в церковь во имя Святой Софии Премудрости Божией, хотя обычно называлась Никольской по имени чтимой иконы. Престарелый отец Максим ревностно трудился на чужбине и продолжал свою пасторскую деятельность до самой кончины своей, последовавшей в 1711 или в 1712 году. По мысли митрополита Тобольского Филофея, неутомимого апостола Сибири, в 1715 году с согласия Богдыхана отправлена была первая русская миссия из 10 лиц под начальством архимандрита Илариона Лежаевского. Богдыхан принял миссию ласково, дал ей содержание и дозволил богослужение. В 1718 году настоятель миссии архимандрит Иларион скончался. На его место святейшим синодом был назначен святой Иннокентий. Еще до возведения его в сан архимандрита до синода дошли слухи, что китайский император Канси склонен принять христианство. Слух этот после оказался неверным. По сему поводу тобольский митрополит, от которого была в зависимости и китайская миссия, писал сибирскому губернатору князю Гагарину, чтобы он сообщил о том Стефану Еворскому. Полезно было бы при назначении доброго и мудрого человека в Пекин почтить его чином архиерейским или архипасторским и клиру с ним сослать человек 15. Святейший Синод, рассмотрев это дело, определил послать в Пекин, столицу Китая, епископа, чтобы он мог рукополагать священников и диаконов. Епископом в Пекин и выбрали святого Иннокентия, мужа, известного своим благочестием и ученостью. Это определение решено было повергнуть на усмотрение императора Петра I. Во время производства этого дела архимандрит Александр Невской Лавры Феодосий был назначен епископом новгородским, а святому Иннокентию было временно поручено исполнять должность наместника Лавры. 14 февраля 1721 года Святейший Синод доложил императору Петру I, определенного в Хинское государство, то есть в Китай, иеромонаха Иннокентия Кульчицкого, архиереем Иркутским и Нерчинским, для близости к оному государству, посвятить ли и оного для удобнейшего обхождения от сибирской епархии, отделить ли. Государь повелел в архиереи посвятить, но лучше без титула городов, понеже сии города порубежные к Хине, то есть Китаю, чтобы иезуиты не притолковали низко и бедствоб не нанесли. Тогда святой Иннокентий донес в Синод: «Понеже Богу, Царскому Величеству и вашему Святейшему Синоду, такое изволися, воеже бо мне ниже подписанного, почет санами епископства, послать в Китай на дело, я же вам известно, сего ради и аз таких высоких лиц воле не противися, но паче со всяким должностным почтением облобызая, дерзая некие нужды, без которых там и на пути быть и невозможно, изъявите». В дальнейшем донесении блаженный Иннокентий просил отпустить необходимые для богослужения вещи и потребную сумму. 5 марта 1721 года святой Иннокентий был посвящен в епископа в Петербурге в присутствии самого государя. Но так как по церковным правилам всякий епископ должен именоваться по области, то блаженного Иннокентия нарекли епископом Переяславским от имени Переяславля-Залесского. В указе Святейшего Синода сказано, что Иннокентий рукоположен во епископа для проповеди Слова Божия и размножения ради православной восточной благочестия веры в Хинское государство, где архиерея прежде всего не бывала. Назначая Иннокентия на евангельскую проповедь, Святейший Синод в то же время поставил его в независимое положение относительно митрополита Сибирского, подчинил новопоставленного святителя непосредственно себе, а сибирскому владыке предписывал помогать епископу Иннокентию в его сношениях со Святейшим Синодом. 19 апреля 1721 года святитель вместе с двумя иеромонахами, двумя диаконами, пятью певчими и несколькими служителями выехал из Петербурга в Москву. В Москве святитель получил грамоту от Сената, в которой говорилось, между прочим, чтобы он по прибытии своем в Китай не разглашал там о себе, что имеет архиерейский сан, и это затем, чтобы не учинилось какое-нибудь препятствие от иезуитов, противников православной веры, которые сдревле имели обычай сеять посреди пшеницы православия плевела раздоров и поношений. Если же случайно кто-нибудь из тамошних знатных и высоких лиц спросит его о чине, то мог сказать, что имеет чин епископства ради того, что может рукоположить священника и диакона, когда их надобно будет на место умерших, а не ради чего другого. Но и такое заявление предписывалось делать с большой осторожностью. Еще святитель не покидал Россию, как уже власти опасались враждебных действий со стороны китайцев и в особенности со стороны хитрых иезуитов. Ожидания эти оправдались, но исполнилось также и то, чего Святейший Синод ждал от святого Иннокентия. На отдаленной окраине русского государства святитель был истинным пастырем, ярким светочем Христова учения, приведшим к Господу немало душ из тьмы язычества. Перед отъездом в Сибирь святому Иннокентию были выданы из патриаршей ризницы серебряные сосуды и амофор. Прочую же необходимую утварь по синодальному распоряжению взяли в Суздале из ризницы митрополита Ефрема, а богослужебные книги были выданы ему из синодальной типографии. Около года употребил святитель, чтобы достигнуть города Иркутска, где он должен был ждать дальнейших распоряжений синода. Путешествие было весьма тягостно и трудно. Много опасностей грозило путешественникам. Суровый климат, незнакомые места, отсутствие дорог, дикие звери и народцы-кочевники. Все это пришлось перенести святому Иннокентию и его спутникам. Им пришлось иметь с собой порох и ружья. Наконец, в марте 1722 года святитель вместе со своей свитой прибыл в Иркутск. Иркутский воевода Полуэктов немедленно послал грамоту нашего правительства в Ургу к Тушетхану, монгольскому владетелю, через которого обычно пересылались грамоты китайскому правительству со стороны России. Незадолго перед этим временем, в 1719 году, император Петр I отправил в Пекин посольство для разрешения вопросов о свободной торговле России с Китаем. Посланником был назначен капитан гвардейского Преображенского полка Лев Измайлов. В инструкции, данной Измайлову, стояли требования, чтобы китайское правительство не возбраняло приезжавшим русским содержать свою веру, чтобы оно разрешило постройку православной церкви и отвело для нее место. Но посольство Измайлова не имело успеха. Разрешения на постройку второй церкви дано не было. В это время пришло в Пекин известие, что 700 человек монголов перебежали русскую границу. Этим китайское правительство воспользовалось, чтобы прекратить переговоры с русским посланником. Измайлову объявили, что до тех пор не дадут ответ на его предложение, пока не кончится дело о беглецах. Измайлов должен был уехать из Китая в марте 1721 года. Когда святой Иннокентий приблизился к китайской границе, в это время из Китая уже выехал наш посланник. Тушетхан сообщил нашему правительству, что при рекомендательной грамоте святителю нет письма от сибирского губернатора к нему, Тушетхану. И вообще, русская новая миссия не может быть принята ранее, чем кончатся переговоры о выдаче беглецов. Причиной такого нерасположения китайцев следует считать зависть иезуитов. В листе или рекомендательной грамоте, посланной из Сената в отсутствие Петра Великого, святитель был назван духовной особой господином Иннокентием Кульчицким, иезуиты поспешили объяснить в неблагоприятном для нас смысле, что должно подразумевать под словами «господин, духовная особа». Присланная вскоре тобольским губернатором к Тушетхану грамота еще более затруднила и без того запутанное отношение. Согласно с обычаем, Иннокентий был назван в этой грамоте великим господином. Китайское правительство отвечало, что Богдыхан не может принять такой великой и важной особы. Так дело о посылке в Китай святителя не могло быть приведено к желанному концу. Подозрительность и замкнутость китайцев, интриги и зависть иезуитов, тяжелые исторические условия, которые тогда переживало русское государство, это было время персидского похода. Персидский поход был в 1722 году. Император Петр I принимал в нем личное участие. Вот главные причины, воспрепятствовавшие успеху миссии. Между тем положение святителя, который проживал тогда в Троицком Селенгенском монастыре, было крайне тягостно. Он неоднократно обращался в Синод за дальнейшими распоряжениями. «Где мне главу преклоните, и прочее житие моего время окончите, святейший правительствующий Синод заблагорассудит. Прошу покорно о милостивом указе, что мне делать, сидеть ли в Селенгинске и ждать того, чего не ведаю, или возвратиться назад, и чем? Понеже без указа подвод не дадут, и куда? Понеже лисы и язвины имеют на опочинок, то есть для отдыха, я же по сие время не имею где главы преклонить. Скитаюся бо со двора на двор и из дома в дом приходящие». Так описывал сам святитель свое положение. Святейший Синод, надеясь, что положение дел изменится к лучшему, прислал в 1723 году святителю указ, которым повелевал ему пребывать в Селенгинске до тех пор, пока не изменятся обстоятельства. Положение святителя все более и более становилось бедственным и затруднительным. Жалования стали задерживать и не выдавать, писем в Россию нельзя было посылать, так как китайцы их перехватывали. «Что ми хочет святейший Синод творить и куда обратить? Ибо зело печален есть, не ведая пути, в он же пойду», — писал святитель в Синод. Не получая жалования, он сам и его свита питались доброхотными даяниями русских купцов. Свита занималась рыбной ловлей, святитель сам чинил свое изношенное платье. Скудная и бедна была жизнь чинов китайской миссии. Но богатый смирением и терпением святитель подавал всем пример и утешал надежды на будущее воздаяние. Единственной отрадой для блаженного Иннокентия было тогда совершать богослужение в Селенгинском соборе. Но нужда заставила его переехать на дачу Троицкого Селенгинского монастыря. Эта дача находилась на левом берегу реки Хилки против селения Красноярского. В бывшем, при той даче храме, святитель изливал в молитвах пред Господом свою печаль. Лишь одна молитва и поддерживала святого. Несмотря на тягостные условия жизни, святитель не любил оставаться в праздности. В свободное от молитв время он писал иконы. Много таких икон, писанных его рукою, сохранялось в храме села Куналии, к которому приписано было Красноярское. В то же время святитель проповедовал Слово Божие жившим вокруг бурятам и монголам и много содействовал утверждению среди них истинной веры Христовой. Посему церковь, воспоминая о святителе, воспевает: «Радуйся, яко проповедью Евангелия, тобою к языкам монгольским принесенной, злоухищрение душ человеческих жестоко посрамися». В Селенгинске и на даче монастыря святой прожил 3 года. Между тем в Китае произошли перемены. Еще в конце 1722 года помер престарелый Богдыхан Канси, и на престол вступил сын его Юн Джен. Новый государь был очень нерасположен к иностранцам и к христианам. Он распорядился выслать из пределов Китая большую часть католических миссионеров, храмы их обратить в общественные дома, строго воспретил совершать богослужения. В этом нерасположении китайского государя к христианам и заключалась теперь главная причина того неопределенного положения, в котором находился святитель Иннокентий.